Он встретил Мари у Лины, когда та жила в Париже. Мари работала у нее еще при первом муже, занималась детьми. Как звали ее первого мужа? Он был профессором физики. Его имя вам ничего не скажет. Марсель Тома. А Диего был знаком с Линой? Да нет же, Диего работал на Севрана. Вот в чем дело. А при чем тут Лина? Мэр уселся, размышляя, как этот тип мог совершить все то, что о нем рассказывали, если он не в состоянии уразуметь историю Диего и Мари. «Севран», — отчеканил мэр, — «был старым другом семьи, особенно Марселя Тома. Они оба коллекционировали машинки. Инженер, приезжая в Париж, всякий раз заходил повидать друга и его коллекцию. Диего работал на Севрана, поэтому бывал вместе с ним у Лины. Так он и познакомился с Мари. А какую работу выполнял Диего для Севрана? Он колесил по Франции в поисках машинок. Севран встретил Диего, когда тот перебивался, продавая всякое барахло, и взял к себе на работу. Короче, Диего женился на Мари через 2 месяца после того, как Севран женился на Лине. И они все поселились здесь». Луи тоже сел, сохраняя терпение. Он размышлял, как можно так плохо рассказывать. Ну и путаница в голове у этого шевалье. Лина развелась, чтобы выйти за Севрана. «Да нет же, Господи, это было после несчастного случая. Ее муж упал с балкона, плохо ему стало. Она была вдовой». «Вот как? Расскажите, как это случилось?» «Ну, вдова, понимаете, ее муж упал с террасы. Я слышал об этом от Мари. Лина таких разговоров не выносит. Они с Мари были одни с детьми. Лина читала у себя в спальне. Тома курил на террасе. Лина корит себя за то, что оставила его одного, когда он слишком много выпил. Это нелепо. Как она могла знать?» «Где именно в Париже это случилось, вам известно?» Шевалье снова вздохнул. «В 15-м округе. Улица Абекру. Номер дома не спрашивайте, не знаю». «Не волнуйтесь, шевалье, я не хочу вам надоедать, просто пытаюсь представить, как все было. Значит, Лина осталась вдовой с 2 детьми и Мари. А дальше?» «Через год она сблизилась с другом Севраном, и они поженились». «Ну, ясное дело. Нужно было кормить детей. Работы не было, денег тоже. Муж оставил ей только машинки. Замечательные, конечно, но она не знала, что с ними делать. Она снова вышла замуж. Впрочем, я думаю, она любила инженера. Я в этом почти уверен. Ладно, неважно. Все поженились, и Севран поселил своих домочадцев здесь. А теперь Герек интересуется этим Диего, о котором мы, в сущности, ничего не знаем, не больше, чем Севран, который подобрал его на деревенской ярмарке, где он торговал своими поделками. Я рассказал Гереку все хорошее, что знал о Диего. Человек надежный, не в меру чувствительный, но хороший и энергичный. Каждый день вставал в 6 утра. Его всем не хватало, когда он пропал. А что до Мари? Так еще 2 недели назад она по-прежнему ждала его». «Печально. Очень. И, между нами говоря, весьма неприятно для общины. Весьма». «С чего Герек хочет начать?» «С вас. Потом Севран, потом остальные. Намучаются они с помощником, проверяя алиби. И это мало что даст. Здешним жителям не сидится на месте». «А у вас они уже спрашивали про алиби?» «Для чего это?» «Так спрашивали или нет?» «Конечно, нет». «Значит, еще спросят. Вы что, хотите втянуть меня в дерьмо? Это ваше любимое развлечение?» «А вы разве не втянули Мари в дерьмо с Рене Бланше и копанием в помойке? В этом ваше развлечение?» Мэр слегка поморщился, вывернул пальцы —